Глава 4. «А, по-моему, это просто выдумка». Эстер фыркнула у себя в углу, тряхнула головою, и глаза ее сверкнули ярче, чем свеча на столе. Не зря Ксения звала ее звездочкой. Это было не только значение ее имени, но выражение самой ее сущности. «Знаю, Ксенька, ты сейчас возмущаться станешь, но что же, если я в такое не верю? Положим, я в гимназии безалаберно училась, а все-таки даже я понимаю, есть же физические законы. Нельзя по воде ходить, яко посуху. Так не бывает». «Так бывает, звездочка». Игнат почувствовал, что Ксения улыбнулась. Увидеть ее улыбку он не мог. Ксения сливалась с полумраком комнаты. Когда в самый разгар их ночной беседы погасло электричество, Эстер зажгла свечу. Игнат наконец понял, что было главным в Ксении. Она существовала на самой границе света и тени, потому и растворялась теперь в неярком свечном полусвете. Вообще-то уже и свеча была не нужна. За окном брезжил ранний июньский рассвет. Марсель был выше многих окрестных домов. Их крыши расстилались под окнами его последнего этажа, будто поля в низине. И первые солнечные блики уже ложились на эти просторные крыши. Свеча стояла рядом с бутылкой красного вина, и ее свет играл в нем драгоценными искрами. Вино принесла Эстер. Купила в Торксине, недавно открытом на Тверской улице. Она частенько заглядывала туда. Ее привлекали, как говорила Ксения, прелестные бесполезности, которыми изобиловал этот магазин. К числу бесполезностей относились не только духи и помада, без которых Ксения в самом деле легко обходилась, но и французское вино, и сыр, и икра, и маслины. Все это продавалось за валюту, которую Эстер покупала у иностранных артистов, работающих в мюзик-холле. Игнат разобрался, что это такое мюзик-холл, когда Эстер пригласила его туда вместе с Ксенией. Это оказался театр. Но какой? В нем не просто давали спектакли, как в художественном, куда он ходил на пьесу «Чайка», и даже не просто танцевали и пели. В нем царила такая яркая, сияющая, звонкая жизнь, что Игнат сразу понял, почему Эстер стала работать именно там. Она и сама была такая, как огненный фонтан, весь состоящий из ослепительных разноцветных искр. Такой фонтан бил прямо посредине мюзик-холловской сцены, а вокруг него гуляла блестящая волна, состоящая из девушек, одетых в купальники с блестками. В программке было написано, что они называются «girls». Девушки танцевали так слаженно, что как раз и сливались в одну ослепительную волну. Впрочем, Игнат сразу разглядел среди них Эстер, она не сливалась ни с кем. Он взял бутылку, разлил оставшееся вино себе и ей, не в стаканы, а в фарфоровые чашечки, украшенные вязью стихов. Ксения всегда приносила эти свои чашечки на такие вот задушевные посиделки. Говорила, что и чашечки ведь задушевные, любовные, не зря же надпись. Сама Ксения вина почти не пила, а нынче и вовсе ни глотка не сделала. Была пятница, и они с бабушкой постились. Даже и непонятно, с чего начался разговор о том, можно или нельзя ходить по воде, яко посуху. Но он сильно взволновал и Эстер, и даже Ксению, которая обычно пребывала в таком внутреннем своем, таком замкнутом мире, что волнения мира внешнего касались ее слабее, чем обычных людей. «Это возможно, если вера велика», — убежденно сказала она. «Спаситель поверил, что может идти по водам, пожелал этого и пошел. Это и есть чудо». «Не обижайся, Ксенька. Но что-то в этом есть сомнительное». Эстер пожала плечами. В этом движении было столько безотчетной красоты, что невозможно было взгляд отвести. Но зачем ему было этого желать? Спасал он кого-нибудь этим, что ли? Нет же. А раз так, это не чудо, а просто фокус, больше ничего. Как у нас в мюзик-холле показывают. «Это не так», — дрогнувшим голосом проговорила Ксения. «Это кощунство так говорить». «Не буду, Ксенька», — спохватившись, воскликнула Эстер. «Ну, извини, а? Я тебя совсем не хотела обидеть, честное слово». Игнат понимал, почему дрогнул Ксенин голос. Да и Эстер понимала. Просто в пылу спора забыла, что божественная вера для ее подруги – вещь непреложная. Да и странно было бы ожидать, что девушка, выросшая в семье священника, чувствующая себя в церкви как дома и даже лучше, чем дома, вдруг усомнится в силе Божьей воли. «Разве я могу на тебя обижаться?» — улыбнулась Ксения. «Ты от души говоришь, я понимаю. Знаешь, а давай я это место из Евангелия прочитаю», — вдруг предложила она. «Ты сразу поймешь, звездочка». «У меня Евангелия нету», — возразила Эстер. Видно было, что ей не очень хочется слушать душеспасительное чтение. «Я принесу». Ксения вскочила с дивана. Ее фигура казалась почти бесплотной в раннем утреннем свете. «И бабушке сердечные капли дам, ей среди ночи велено пить. Я сейчас». Ксения быстро вышла из комнаты. «Как ты думаешь, она правда не обиделась?» — спросила Эстер. «Вечно я не умею объяснить, что чувствую. Но не верю я в бесплотные желания, в бесстрастные, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Игнат. Он в самом деле понимал, о чем она говорит. В ней не было ничего бесплотного. Вся она была жизнь и страсть. «Ты ей уже сказал, чтобы замуж за тебя выходила?» — вдруг спросила Эстер. Игнат опешил. От такого прямого вопроса и от того, как дрогнул при этом вопросе ее голос. «А откуда ты знаешь?» — проговорил он. «Не слепая же?» — усмехнулась Эстер. «Ты бы видел, как ты на нее смотришь». А ему-то казалось, что он умеет обуздывать свой взгляд. Вот на Эстер. Смотрит же он совсем обычно, так, что ни о чем она со всей ее проницательностью не догадывается. «Сегодня скажу», — помолчав, произнес он. «Она в тебя по уши влюблена», — сказала Эстер. «Разве?» — смутился Игнат. «Конечно. Просто у Ксеньки, ты же знаешь, все не как у людей. Вот то, как она с тобой держится, для нее и значит быть по уши влюбленной». Его не смущала доверительность этого разговора. Доверительность давно уже установилась между ними троими, и это радовало его, а не смущало. Но другое. Темные глаза Эстер сверкали в рассветном полумраке так ярко, что, казалось, всего его осыпали искрами, и искры эти обжигали так, что он едва сдерживал дрожь. Этого не должно было с ним быть, потому что правда ведь он хотел сегодня сказать Ксении, чтобы она выходила за него замуж. И не по обязанности же хотел он ей это сказать. И в самом же деле сжималось у него сердце, когда он смотрел в ее глаза. Но он не знал, как быть с тем, что происходило с ним каждый раз, когда он видел Эстер, или хотя бы просто думал о ней. «Сегодня скажу», — повторил Игнат. «Давно пора». Они с Ксенией вышли из комнаты Эстер в пустой марсельский коридор, уже с настоящим полным рассветом. Ксения держала в руках Евангелие и деревянную коробочку, в которой хранила свои фарфоровые чашки. Комната Иорданских была в противоположном конце коридора. Шаги Ксении были так легки, что совсем не отдавались в тишине. Рядом с нею и Игнат старался ступать полегче. Но это ему мало удавалось. Поступь у него была тяжелая, да и рост немалый. Они прошли через весь коридор и остановились у своей двери. «Погоди, Ксена», — сказал Игнат, — «послушай меня». Он не столько увидел, сколько почувствовал, как она вздрогнула от этих его слов. «Что?» — наконец чуть слышно спросила она. «Пойдем у окошка постоим», — предложил он. Коридор заканчивался большим венецианским окном, в которое уже лились прямые солнечные лучи. Ксения послушно прошла к окну, остановилась рядом с Игнатом у широкого подоконника. Она молчала, опустив глаза, и Игнат почувствовал, что и у него будто язык сковало. Это так рассердило его, что он чуть не стукнул по подоконнику кулаком. «Выходи за меня замуж, Ксена». От того, что он злился на себя, Игнат сказал это совсем не так, как собирался. Ему показалось, что голос его прозвучал мрачно, даже грубо. И словно в ответ на эти тяжеловесные интонации Ксения вздрогнула. Теперь уже явственно, словно от испуга. «Но зачем тебе это?» — чуть слышно выговорила она. Он не умел сказать, зачем ему это, чтобы защитить ее от всех напастей, с которыми она не справится сама. Это было так, но не было всей правдой, и вряд ли она хотела услышать от него именно эту часть правды, если она вообще чего-нибудь от него хотела. Глядя в ее застывшее бледное лицо, Игнат в этом сомневался. «На сердце ты у меня», — сказал он, — «не могу без тебя». «Не веришь?» «Я верю», — чуть слышно произнесла она. «Тебе верю». «А кому не веришь?» — не понял он. «Себе». Именно так, с необъяснимым внутренним сомнением, прозвучал ее ответ. «Это как же?» «Так, Игнат». Ему показалось, она взяла себя в руки. Во всяком случае, голос ее звучал теперь спокойно, даже как-то безучастно. «Я знаю, что не сумею составить твое счастье». Его так ошеломили эти слова, что он замер, будто соляной столб. «Счастье?» — недоуменно мелькнуло у него в голове. «При чем тут мое счастье?» Он в самом деле не связывал с нею этой простой мысли о своем будущем счастье. Он знал, что не может без нее жить. Она в самом деле была у него на сердце. Касалось его сердце так, что оно болезненно сжималось. И при чем же здесь счастье? «Ксена», — растерянно проговорил он, — «ну как же это?» «Не думай обо мне», — сказала она. «Просто выбрось меня из головы. У тебя впереди всего так много, что я... совсем тебе все это не нужно». «А тебе?» Он сам расслышал в своем голосе горечь. Может быть, ее расслышала и Ксения. Но ее ответ прозвучал все так же ровно. «А обо мне речи нет. Что мне нужно, что нет, об этом тебе не стоит думать. Я этого и сама не знаю, Игнат». И не дожидаясь больше никаких его слов, Ксения отвернулась и, все убыстряя шаг, пошла по коридору. Игнат видел, как она открыла дверь комнаты и исчезла за этой дверью. Он понял бы, если бы она сказала, что не любит его, и если бы объяснила, что не хочет замуж за деревенского мужика, даже на это он не обиделся бы. Но та неясность, та абсолютная необъясненность, которая была в ее словах, ошеломила его совершенно. Он стоял один в пустом марсельском коридоре и не знал, как ему жить дальше.